Я незаметно нажал рычажок включения. «А ведь твой первый сценарий был совсем неплох», — сказал я, совместный с Старохатовым. «Плох или неплох, какая разница? Я слышал от кого-то, Старохатов тебя обобрал?» «Обобрал». «Каким образом?» «Простейшим. Он протолкнул сценарий, пристроил, пустил в ход. За это стал соавтором». «Он не сочинил ни единой строки?» Женька усмехнулся. «Он выкинул сцену, которая мозолила глаза всему худсовету». «А все-таки насчет строчек он не написал ни одной?» «Нет». На пробу, еле слышным шепотом, я спросил еще. «Ты сам обратился к Старохатову за помощью?» «Нет». «Он обхаживал. Он дважды ко мне подруливал. На машине приезжал. Но первый раз я послал его в задницу. Я выключил». Затем перемотал ленту и нажал воспроизведение. Запись оказалась чистейшей и звучной. Честно говоря, я не ждал от старенького портфеля такой верной службы. Женька захохотал. «Здорово, да? А какая громкость, какой тембр! Прямо как Качалов с Яншиным! Я послал его в задницу, Санчо!» И он опять захохотал. Для него это была проба записи, для меня и проба, и начало, потому что запись уже сгодится. Первый блин, который не комом. Не скажу, что очень тонко. Какая уж тут тонкость, когда ты возбужден успешным началом. Но мне трижды удалось перевести разговор на то, как его обобрал Старохатов. И я не забывал щелкать рычажком. Щелкал, а потом выключал. И не скрывал, от Женьки нужды не было. Я ведь осваивал технику. Нужды не было еще и потому, что Женька не интересовался, отторгнулся уже и жил с отторгнутыми. И первый свой совместный сценарий, наши курсы, и меня, и Колю Оконникова, и все кино в целом он послал туда же, куда послал Старохатова. В дверь постучали. Затем вошли трое, совсем юнцы. Некоторое время они приходили в себя от вида комнаты и от вида как бы выставленной на показ бритой Женькиной головы. «Ну?» — спросил Женька, а их речевые центры еще не заработали. Никак не включались. «Я вас спрашиваю, чего вам?» А они молчали. Теперь они затравленно смотрели на Женькино бельмо. «Записи. Джазовые», — высказался наконец один. «3 рубля кассета, любая, но без прослушивания», — объявил им Женька. У Женьки были великолепные музыкальные записи. Такая кассета, как я знал, стоила червонец при любой погоде. Цена объяснима. Женька мог прийти на самый аховый джаз, сесть хотя бы на откидное и в итоге унести домой все, вплоть до настройки инструментов, покашливания соседа и рева возбужденных девиц. Или еще проще — давать свой записывающий портфель приятелям, если те идут на этот аховый джаз, что он и делал. Сейчас в углу лежало 6 кассет, может, 8, когда-то был завален весь угол. «Как же это, без прослушивания?» — спросил юнец, усилием воли оторвавшийся от Женькиного глаза. «Я маг принес». Он действительно приволок магнитофон, держал его в руках. «Нет», — сказал Женька, — «вы с ними целый час возиться будете». И тоном хозяина Женька прикрикнул. «Кончено! Не сговорились!» Те загалдели. Один сказал, что без прослушивания он купить не решается. Второй рискнул и выложил 3. Последний был с ярко выраженной в лице деловой сметкой. Видел сквозь землю. Он купил все кассеты, какие были, и спросил, нет ли чего еще. Расчет был произведен мгновенно. Юнцы ушли. «Только бросив писанину, я нашел самого себя», — оправдывался Женька. «Ты ведь думаешь, что я убегаю и что я слабак». Он вдруг стал жалким. Голос его двигался понемногу к черте, за которой уже ничего не жаль. «Дурачок, я ведь не убегаю. Я иду к самому себе, потому что я там, на Саянах. И поверь, я всегда был там». Это было оно самое. Прощание. Штука не в кострах и фляжках. Штука, Игорь, в том, что ребята, они, оказывается, меня всегда помнили и всегда ждали. Они приняли меня как родного, как своего в доску. Он вытер быстрые слезы.